чтобы отомстить Ивану. Может, мне стоит подышать воздухом и слетать в Смоленск? «Боже!» — раздался женский крик, что мигом разбудил Тео, а также Катю, что спала с ним в одной кровати. «Даша! Оля! Сюда! Быстрее!» Громко прокричала Лиза, чьи глаза воспылали пламенем от переполняющих ее эмоций. «А-а-а-а-а!» закричала Катя, поняв, что она голая, а рядом Тео. Но вдруг ей пришли воспоминания о прошедшей ночи, она мигом залилась краской, и Кате очень захотелось провалиться сквозь землю. Перед глазами мелькали картинки, как она ласкала его ртом, а потом оседлала в крайне неприличной позе. «Ой!» — воскликнула Катя, на которую вдруг надели сорочку, что обнаружилось на полу, а через мгновение Катя оказалась под мышкой у Лизы и была похищена. Тео же лишь покачал головой, и вскоре его голова вновь коснулась подушки. Он хотел заняться кругом, пока было время. «Всего пара капель крови?» — удивился парень, заправляющий кровать. Пожав плечами, он продолжил. Вскоре он оделся и отправился приводить себя в порядок. На завтрак девушки опоздали, и это при том, что времени было очень мало, а им скоро в аэропорт ехать. Катя была вся красная, а девушки чем-то воодушевлены и посматривали на Тео хитрыми взглядами. Однако за едой почти не говорили. Лишь дед Лизы и ее отец пожелал всем удачи на этом этапе. А также просили не забывать, что везде камеры. Но относилось это скорее к парню, дабы он не вздумал перед камерами заняться сексом со своими девушками. В эфир это, конечно, не попадет, но по голове Тео не погладят. Копия видеозаписей будет выслана всем родителям по их требованию. И цензуры там не будет. О чем не постеснялся сообщить отец Лизы. Вскоре Тео с девчатами отправились в аэропорт. Ехали налегке. Телефоны, сменная одежда и прочее все было оставлено дома. Как и кулон с кинжалом. Даже кольца запретили брать. На испытании на участниках ничего не должно быть лишнего. Даже пирсинга. Им даже одежду и белье выдадут. Потому брать с собой что-либо было бесполезно. «Неплохо», — пронеслось в голове демона, что осматривал аэропорт. Там было большое количество сильных одаренных, а еще часть терминала была определена для проверок участников отборочных. «Доброе утро, господа!» Увидев приезд Тео с компанией, к ним поспешил Константин Валентинович, куратор команды «Волк и волчицы». «И вам доброе», — кивнул парень. «Мы прибыли. Каковы наши дальнейшие действия?» «Сейчас вы пройдете проверку в терминале аэропорта, после чего вас усадят на самолет. Перелет будет с пересадкой в Мадриде. Там вы сможете погулять 2 часа, после чего полетите в Качабамбу. Оттуда...» «Качабамбу?» — рассмеялась Лиза, услышав название города. Но через мгновение на нее напала Даша и закрыла рот рукой, дабы не позорила приличных людей. «Да», — кивнул желтоволосый мужчина, — «это крупный город в королевстве инков. По прибытии вам выделят номера, и вы сможете выспаться. А утром после завтрака всех отвезут на испытание». «Вы с нами летите?» — поинтересовался парень. «Конечно. Я ваш куратор. Моя обязанность помогать вам в случае неприятностей. Мало ли что может произойти в Мадриде и Качабамбе. Да и в самолете могут быть неприятности», — честно ответил мужчина. Тео даже зауважал его. «Розовые очки не носит». Глава 12. Переговорив с куратором, команда направилась в специально выделенный для участников отборочных терминал аэропорта. Отстояв небольшую очередь, все они прошли тщательный осмотр. Даже куратор. Использовался металлодетектор, какой-то рентген-сканер, пара неведомых устройств в виде черных коробов и даже специальные собаки. Однако все проходило довольно быстро. И, конечно же, у Тео с девчатами никаких проблем не было. Чего нельзя сказать о других командах. Одному парню пришлось металлический зубной протез вырывать. С ним не пускали. Какую-то девушку лишили повязки для волос. Впрочем, она больше походила на ремень, чем на повязку. Инцидентов было немало. Однако улетели все вовремя. Оттого и просили людей приехать пораньше, дабы решить все такие вот проблемы и неприятности до вылета. Самолет, в котором полетят участники отборочных, оказался огромным. Рассчитан он был на 500 человек, что значительно превышало число реальных пассажиров. Сделано это, чтобы максимизировать расстояние между командами. Людей разместили максимально удаленно от остальных команд. В одном ряду находилось 7 пассажирских мест, 3 посередине и по 2 по бокам у иллюминаторов. Тео с Лизой и Ольгой расположились в центре, Катя и Даша у иллюминаторов. Цезарь спал на коленках у Оли. Между командами на других рядах находились кураторы и охранники, коих было немало — 30 человек на стадии развития, по одному на команду. Плюс 5 для поддержки. Вдруг где понадобится подмога, не отбирать же охрану у других команд. Ровно в 10 самолет взлетел. Невероятно красивые стюардессы принялись обходить пассажиров, предлагая чай, кофе, перекусить. Только вот своим внешним видом они в молодых и полных сил парнях пробуждали немного иной голод. Потому вскоре девушкам пришлось едва ли не отбиваться от парней и их настойчивых предложений обслужить их своим телом. Стюардессам было тяжело работать в таких условиях, и главное, не нагрубишь и не пошлешь куда подальше. Почти все участники отборочных — аристократы из далеко не слабых родов, а они лишь простолюдинки. Девушкам нужно было улыбаться и вежливо отказываться от поступающих предложений, а еще терпеть. Хлопки по попке — это самое безобидное, с чем им пришлось мириться. «Кобелины», — прокомментировала Даша, слыша громкие разговоры и подмечая приставание к девушкам. «Полет будет долгим и веселым», — ухмыльнулся парень. Ему показалось странным, что в самолете предлагали алкоголь, а также внешность стюардесс. Они были красивыми, пожалуй, слишком красивыми, а наряды довольно вызывающими. Будь-то кто-то специально хотел, чтобы над девушками надругались. Вскоре невестам Тео надоело перемывать кости парням и развратным стюардессам, и они переключились на фильмы. На спинках сидений спереди были установлены компьютеры, с помощью которых можно было почитать книги, послушать музыку или посмотреть фильмы, сериалы, различные передачи и шоу. Одноразовые наушники были в комплекте. — Вань! Вань! — тихо шептала сидящая рядом Лиза. Ее глаза горели, а на мордочке была хитрая улыбка. — Что? — Сняв наушники и поставив фильм на паузу, спросил парень. «Пошли в туалет», — тихо сказала она. Даша рассказывала, если точнее, то у нее выпытали подробности о том, как они развлекались в туалете самолета, когда летели в Смоленск. И Лиза тоже захотела острых ощущений. «Я думаю, что тут что-то не так, потому лучше вести себя скромно и тихо, иначе в будущем могут быть неприятности», — ответил парень, смотря девушке в глаза. Девушка задумалась, и вскоре огонек в ее глазах потух. — Возможно, ты и прав. Теперь, когда Тео указал на это, девушка тоже начала подозревать неладное, чем тут же поделилась с остальными девчатами. Первый час полета проходил в тихой и спокойной обстановке. Разве что участники отборочных гоняли стюардесс туда-сюда. То поесть, то попить. Потом 2 часа абсолютной тишины и... началось. «Вань?» — спросила Лиза, видя, как Тео встает с места и направляется куда-то в сторону хвоста самолета. «Будь здесь, я быстро», — улыбнулся он и вскоре пришел к туалетам в середине самолета. Там было 4 туалета, 2 слева, 2 справа. Некоторое время назад Тео духовным зрением заметил, как один из парней зашел в туалет и затаился, поджидая стюардессу. Парень резко выскочил из туалета, схватил девушку и затолкал в туалет. К удивлению парня, да и Тео тоже, она не стала кричать, но сопротивлялась. Всерьез или нет, было непонятно, но куда простому человеку против одаренного в начале завершения? Однако только парень собрался порвать форму стюардессы, как дверь резко открылась, и появился Тео. «Если не хочешь, чтобы тебя исключили из отборочных, то лучше возвращайся на свое место», — спокойным голосом сказал парень и ушел. Данное действие привлекло немало внимания, да и говорил Тео довольно громко. Потому пыл разгоряченного юноши, что был опьянен алкоголем и красотой девушки, сошел на нет. Что происходило далее, демона не волновало. Он испортил чей-то коварный план, и этого ему было достаточно. Как говорится, сделал гадость сердцу радость. Впрочем, вскоре он не сдержал любопытства и подглядел духовным зрением. Несостоявшегося насильника ругала вся его команда, а вот стюардесса, как ни в чем не бывало, обслуживала пассажиров. Но покушаться на их тела больше никто не решался. Да и кураторы оживились, поняв, что что-то не так. Лишь куратор команды Тео ни о чем не переживал, ибо не верил, что кто-либо из его подопечных польстится на стюардесс. Полет продолжился. Было скучно. Участники отборочной держались особняком и не контактировали друг с другом. Все же вокруг много глаз и ушей. Правда, бывали случаи, когда люди без задней мысли шли знакомиться с другими командами. Но к волку и волчицам не подходили. Все и так знали, что красавица в этой команде — невесты волка. Однако, когда самолет сильно тряхнуло, скука куда-то мгновенно улетучилась. «Там военные самолеты!» — воскликнула Катя. Все кинулись к иллюминаторам и ужаснулись. С каждой стороны самолет сопровождало по 3 военных самолета. «Внимание пассажирам! Экипаж воздушного судна просит всех вернуться на свои места и пристегнуть ремни. В Иберийской провинции Римской империи произошло полномасштабное восстание. ВВС Римской империи сопроводит нас до ближайшего безопасного аэропорта. Просим проявить понимание и сотрудничать с экипажем». Раздался голос из динамиков. И вскоре стюардессы принялись суетиться, прося людей вернуться на место и пристегнуть ремни. «Вань, с нами же ничего не случится, да?» В голосе Лизы чувствовалась тревога, а глаза дрожали. Другие девушки тоже переживали. «Не отходите от меня далеко, и все будет хорошо», — ответил парень. Но вдруг его духовное зрение засекло неприятности. Он сильно напрягся, дабы расширить его на несколько километров, и оказалось не зря. К ним приближалось 4 истребителя. Вдруг пассажирский самолет накренился из-за резкого изменения курса, а военные ускорились и ушли вперед на перехват. Девушки завизжали от страха, да и остальные участники запаниковали. Все же самолет накренился на бок примерно на 45 градусов. Но вскоре выровнялся, однако люди еще не скоро смогли успокоиться. Тем временем шел воздушный бой. И, к счастью для участников отборочных, самолеты охраны уверенно побеждали. Все же их было в 1,5 раза больше. Но за каждого сбитого врага они потеряли одного товарища, что говорило о мастерстве повстанцев. Боевые машины ловко маневрировали в воздухе, творя настоящие чудеса. Гремели авиационные пулеметы, взрывались ракеты, пойманные антиракетными ловушками. Даже особый туман распылялся. Но для чего это было сделано, стало ясно, лишь когда из него вырвались два оставшихся истребителя повстанцев. Они обманули самолеты охраны и вышли на перехват пассажирского самолета. «Бездна!» — мысленно воскликнул демон, что наблюдал за сражением в воздухе. Тео резко вырвал ремни безопасности и, вскочив с места, перепрыгнул через сиденье спереди и помчался к правому борту. «Вам не удастся помешать нам попасть на отборочные!» Демон был в ярости. Зная имперскую канцелярию, парень был уверен, что они не станут откладывать начало игр из-за одной группы участников, что не смогли попасть на отборочные по той или иной причине. А без победы в играх план ТО пойдет под откос. «Далеко. Будет тяжело», — пронеслось в голове демона, что формировал заклинания одно за другим. Он видел самолеты, видел пилотов с помощью духовного зрения, но наложить проклятие не мог. Слишком далеко, слишком большая скорость и еще множество факторов. Истребители повстанцев выпустили ракеты и резко ушли вниз. Целью, конечно же, был пассажирский самолет. Но тут резко из дыма появилось две ракеты, что помчались на перехват уже выпущенных, что летели к самолету. «Не успеют», — мысленно воскликнул демон. Он влил манну в мозг, ускорив мышление, но это было словно топить печку бензином. Манна сжигалась в огромных количествах. Впрочем, Тео нужно было лишь пару секунд поддерживать это состояние. Сейчас ему нужна была максимальная концентрация для ускоренного сотворения заклинания. «Бездна! Как же тяжело творить в полете такую магию!» Едва не надрываясь, Тео творил воздушное лезвие. Ракет было две. Но первую, по расчетам парня, собьет ракета истребителя сопровождения. А вот вторую не успеют. Ее и хотел сбить демон. Времени было немного, однако каждое мгновение для Тео тянулось словно минуты. «Давай!» — мысленно воскликнул демон, посылая воздушное лезвие в направлении ракеты, что уже было близко, но... промах. Лезвие лишь задело корпус, и боеголовка не сдетонировала. Однако ракета потеряла скорость, и ее начало уводить в сторону. Этой задержки с лихвой хватило, чтобы вторая противоракета поразила свою цель. Раздался оглушительный взрыв. И обессиленный Тео рухнул на сиденье, тяжело дыша. Ракеты взорвались на безопасном для пассажирского самолета расстоянии, потому можно было расслабиться. Но лишь на пару секунд, ведь вскоре самолеты врага пролетели под пассажирским. Демон не мог позволить им вновь напасть и наслал на пилотов проклятие. Благо расстояние позволяло, потому они все разом ослепли, а следом были сбиты. «Ваня!» — воскликнули девушки, подбежавшие к парню. Они с тревогой смотрели на него, но, увидев его улыбку, выдохнули и расслабились. «Жить будем. А теперь давайте по местам», — сказал парень и поднялся с сиденья. Вскоре они вернулись на свои места. Девушки жаждали расспросить Тео, но не могли, потому как охрана и кураторы были рядом. Взрывы ракет откровенно напугали людей, потому те сосредоточились у иллюминаторов. Но вскоре раздался голос из динамиков. «Внимание всем пассажирам! На нас было совершено нападение авиации повстанцев, но наши защитники успешно справились с неприятелем. Сейчас воздушное пространство под контролем ВВС Римской империи, потому угроз больше не предвидится. Но, к сожалению, Мадрид является эпицентром восстания, потому мы были вынуждены изменить маршрут. Наше воздушное судно приземлится на дозаправку в городе Валенсия. после чего мы сразу же отправимся к Кочабамбу. Новость одновременно и обрадовала, и насторожила людей. Но все же вскоре все успокоились. Разве что были люди, что не смогли удержаться и похихикали над Кочабамба. Стюардессы же принялись носиться по самолету, предлагая напитки и закуски, дабы успокоить пассажиров. Однако люди, что готовились отправиться в дикие джунгли и убивать монстров, быстро пришли в себя. А эту историю, что их пытались сбить, они полжизни будут рассказывать. Из-за угрозы гибели люди немного раскрепостились и принялись знакомиться. Не обошли стороной и команду Тео. Из 150 участников девушек было 12, включая невест Тео. И по какой-то причине все они собрались в одном месте. А если точнее, то всем им были интересны волчицы. К волку тоже был интерес, но среди парней, потому вскоре он оказался в окружении. «Волков, сражался ты, конечно, офигенно. Сколько ж в тебе силищ-то?» — воскликнул один из 9 парней, что собрались в одну группу. Все они были из смоленских команд. «Больше мастерства, чем сила», — ответил демон. Впрочем, тут же поймав кучу взглядов, говорящих: «Ну да, конечно, так мы тебе и поверили». «Ладно, предлагаю не ходить вокруг да около. Думаю, вы все в курсе, что остальные команды объединились против нас», — заговорил худощавый парень с длинными ушами, словно у эльфа. «В курсе, в курсе», — закивал другой парень. Им оказался знакомый Лизы по боям 2 на 2. Высокий и крупный человек-тигр. Девушка ему тогда половину ребер переломала, рухнув на грудь. «Потому, как я и предлагал ранее, заключим союз. Мы не будем мешать друг другу и в случае беды поможем», — предложил худой эльф. «Да чего нам их бояться-то? Мы сильнее!» — возразил один из парней. «Сможет ли твоя команда пережить нападение 2 или даже 3 команд соперника?» — поинтересовался эльф. «Нет, но шансы, что они соберутся в джунглях, крайне низки», — ответил он. «Ты ошибаешься», — возразил один из группы. «Есть станции помощи, на них можно легко встретить другую команду, проследить за ней или же дождаться союзника». «Черт, ты прав», — осознал парень. — «Хорошо, я за союз и взаимопомощь, но не в ущерб себе». — «Я тоже согласен. И я». Люди один за другим соглашались на взаимопомощь. Согласился и Тео. Все же команд из Смоленска 8, а против них 22 команды. Конечно, вряд ли все они сговорились, но такой шанс имелся. Впрочем, Тео не сомневался, что сможет всех одолеть. Только вот ему нельзя демонстрировать свою силу. Там всюду будут камеры. Потому он не сможет сражаться даже в половину своей силы. Однако, если выбирать поражение или демонстрацию частички силы, то он, не думая, предпочтет второе. Далее ушастый поделился собранной информацией. В отличие от Тео, он смог раздобыть и внимательно изучить видеозаписи сражений остальных 22 команд. Потому вкратце описывал, кто на что способен. Сильные и слабые стороны, из каких они родов и прочее. Люди и заметить не успели, как самолет приземлился в Валенсии. Однако выходить никому не было позволено. Разве что почти все охранники покинули самолет. И лишь Тео знал причину этого. Аэропорт брали штурмом. Но 30 одаренных на стадии развития довольно легко расправились со всеми врагами и позаботились о безопасности воздушного судна. Потому вскоре самолет был заправлен и вновь отправился в полет. Разве что запасы еды не были пополнены, и пришлось богатеньким аристократам немного поголодать. Полет был долгим. Потому люди в большинстве успели перезнакомиться. Тео узнал имена многих конкурентов. Делать-то было нечего. Его девушки же не могли натрепаться. Даже Катя. 12 девушек оккупировали несколько крайних рядов и без умолку трещали. Однако вскоре настал вечер, и людям предложили поспать. Потому девушки разошлись по местам, впрочем, как и большинство парней. Глава 13. Где-то в североафриканской провинции Римской империи темное помещение с большим круглым столом в центре. За столом собралось множество людей в мантиях разного цвета, их лица закрывала ткань под цвет мантий. Однако все и так прекрасно знали друг друга в лицо, но таковы были традиции, которым тысячи лет. Перед людьми было несколько раскрытых конвертов и бумаги. «Задание провалено. Мятежники не смогли уничтожить самолет». Покачав головой, горестно произнес мужчина, чье лицо закрыто черной тканью. «Мы не шибко и рассчитывали на успех. Выполнили бы, получили бы неплохую прибыль. Но заранее было понятно, что шансов мало, потому забудем об этом заказе», — спокойным голосом ответил другой мужчина. — Все равно жалко. Я 5 верных мужей рода потерял, помогая этим недотепам взлететь, — вздохнул мужчина. — Тем не менее, эти 5 жертв принесли огромную пользу нашему роду. Основной заказ выполняется успешнее, чем мы предполагали. Вскоре Рим потеряет Иберию, Испанию, — чарующим голосом произнесла девушка, чье лицо было закрыто красной тканью. «Потеряет или нет, это уже не наше дело. В заказе четко прописано, что от нас требуется», — заговорил мужчина в золотом и посмотрел на девушку в белом. «Я узнал, что Серый обращался к тебе за помощью». «Так и есть. Он просил помочь его отряду убийц проникнуть в Российскую империю. Я не стал отказываться от заказа. Он щедро заплатил», — честно ответила она. — Если это официальный заказ, тогда проблем нет, — кивнул мужчина в золотом. — Неужели он считает, что его люди смогут победить Кобру? Я узнавал, она сейчас живет в особняке молодого, но не самого слабого рода. Их войска стерли Бенгази с лица земли, — заговорил мужчина в синем. — Одно это усложняет план. Да даже если не учитывать этот род, устранить эту куклу будет невероятно сложно. А если она подумает, что это мы пытаемся ее убить и начнет мстить? Тефия может бесконечно плодить кукол, и она почти бессмертна. Ты переоцениваешь ее. Без артефакта она намного слабее. Да и не думаю, что она так поступит. «Предлагаю забыть и про серых, и про девчонку», — ответила женщина в красном. «Сейчас нам нужно закончить операцию по дискредитации римской армии в землях франков». «Для начала закончим с Иберией. Торопиться нельзя, мы и так просчитались с Каиром», — возразил мужчина в золотом. «Наш заказ в североафриканской провинции был выполнен безупречно», — возразил мужчина в черном. «Могли выполнить лучше. В итоге освобождение Египта затянется минимум на год», — спокойно ответил мужчина в золотом. «Да, Каир был катастрофой. Тем не менее, мы предлагали информацию заказчикам. Они сами отказались платить», — возразил мужчина в синем. «Верно. Но, тем не менее, наша репутация пострадала из-за этого. Потому нельзя допустить подобного в Иберии. Прошу меня простить, у нас новый заказ». В помещение спешно вошла женщина в фиолетовом. В ее руках был конверт с печатью. Мужчина в золотом открыл его и нахмурился. «Они запросили еще один контракт. Просят убить Волкова во время отборочных в королевстве инков. Прочитав текст письма, сказал мужчина в золотом и передал письмо ближайшему человеку. «Чем этот парень так обозлил ацтекского принца? Что он уже третий раз заказ на него делает?» — поинтересовался мужчина в черном. «Я слышала, из-за него разорвалась помолвка дочери Нерушимого и принца. Впрочем, там и до помолвки еще не дошло даже. Так, предложение обдумать», — ответила женщина в белом. «Голосуем, принять заказ или отклонить. Поднимите руки, кто за», — сказал мужчина в золотом, и никто не поднял руки. «Единогласно отклонено. Поддерживаю ваше решение. Сейчас для нас это невыгодно. Впрочем, предлагаю подумать над этим через 2 недели, как закончим с Иберией. Так и ответь ему». «Слушаюсь». Женщина в фиолетовом поклонилась и ушла. Люди же вернулись к обсуждению Иберии и дальнейших шагов. «Какой невероятный вид!» Катя с восхищением смотрела в иллюминатор. Самолет приближался к Кочабамбе, потому люди могли наблюдать знаменитые сияющие горы инков. Половину королевства занимали джунгли. В тех местах почти не живут люди из-за обилия кеймутантов. Потому почти все население проживало в горах вдоль лесов. Оттого горы и казались сияющими, ведь там все было в ночных огнях множества городов. «А мы сможем погулять по городу?» — с горящими глазами спросила Лиза. Она жаждала пройтись по магазинам. «Вынужден огорчить, но сразу после приземления вас повезут в отель, а утром из отеля вас отвезут на полигон, где начнутся отборочные», — ответил куратор команды. Он как раз подошел, чтобы рассказать все это. «Вот как! Жаль!» — огорчилась Лиза. «Но после игр у вас будет как минимум день, чтобы провести его в городе. К тому же вы можете вернуться домой своим ходом. Хотя я не рекомендую этого делать. Сейчас немного нестабильно в мире», — добавил мужчина и вздохнул. Он малость струхнул, когда в их самолет полетели ракеты. Лишь чудом ракеты перехватчики смогли спасти их. По крайней мере, в это верил экипаж корабля, да и пассажиры. «Вот как! Замечательно!» — обрадовалась девушка. Впрочем, остальные девчата тоже приободрились. Никто из них не был в этой стране, да и за границей были лишь Лиза и Даша. И то лишь в Римской империи, в 3 городах. Вскоре самолет приземлился, и команды на множестве автобусов направились в отель. Уже была ночь, а город все еще полон жизни. Улицы полны местных жителей и туристов. Люди ходили в очень ярких, пышных и разноцветных одеждах, что очень привлекал взгляд. Особенно Лизин. Сейчас ее глаза горели, словно фары автобуса. Она, казалось, продала бы душу, чтобы пройтись по городским магазинам одежды. До отеля добрались быстро. Тот уже находился под охраной, а постояльцев и прочих клиентов давно выселили. Сейчас весь отель зарезервирован для участников отборочных и их охраны. «Для вас я забронировал 5 комнат, но по желанию вы можете остановиться в этой», — с улыбкой сказал куратор и открыл дверь. Это был роскошный номер с огромной кроватью, на которой могли без проблем разместиться 5 человек. «Пожалуй, здесь мы и переночуем. Благодарю», — ответил довольный парень. Впрочем, девушки тоже были довольны и бросали на Катю любопытные взгляды. «Утром будет завтрак, после которого вы сразу же отправитесь на полигон, потому рекомендую выспаться». Куратор подмигнул и поспешил удалиться, оставив молодежь одних. Только вот вместо того, о чем подумал синеволосый мужчина, случилось нечто совсем обратное. «Вань!» Разом воскликнули девушки и кинулись парню в объятия. Точнее, они окружили его со всех сторон и прижались, как получилось. Слова были лишние. Поэтому Тео просто стоял и гладил невест по головам, разве что Ольгу, которая была сзади, не мог. Девушки долго держали в себе эмоции, ведь в отличие от остальных они-то знали, что именно Тео спас всех. Без него они погибли бы. Парень, конечно, этого не говорил, но они не были дурами и все поняли по состоянию парня после взрыва и его довольной улыбке. «Чтоб вы знали, даже если бы обе ракеты попали в самолет, я бы смог вас спасти», — вдруг заговорил парень, вызывая у Даши и Ольги приступ удивления. Остальные же не сомневались в словах Тео. «Может, все-таки пойдем спать?» — поинтересовался парень по прошествии пары минут. Девушки тут же оживились и заулыбались. «Но сперва душ!» Парень уже успел проверить номер на камеры, потому спокойно отпустил всех четверых и лег спать. На этот раз решил обойтись без черчения круга. Слишком уж много он потратил манны на спасение самолета. «Я же говорила, что он уснет!» — прорычала недовольная девушка-дракон и обернулась, грозно посмотрев на непутевых медленных женщин. Они почти час купались и болтали. «Разбудим?» — поинтересовалась Лиза. «Нет», — выдохнула краснокожая. «Давайте отдыхать. Завтра и правда будет очень тяжелый день». «Эх, а я так хотела посмотреть на Катю в постели!» «Лиза!» — воскликнула мигом раскрасневшаяся блондинка. — Да извращенка она! Привыкай! — ухмыльнулась Даша и, сбросив полотенце, направилась в царскую кровать. — А ну стоять! — воскликнула синеволосая, и все замерли. — Мы еще не решили, кто будет по обе стороны от него. Смоленск некоторое время назад. «Госпожа Марина, я вхожу», — постучав в дверь кабинета управляющего фармацевтической фабрики, Сергей сразу же вошел. «Нету? Странно». Мужчина окинул кабинет взглядом. За рабочим столом, на котором был настоящий беспорядок, пусто. За чайным столиком, что захламлен какими-то склянками и бутылями, тоже. «Хм...» Сергей приметил офисную стенку-перегородку на колесиках, что раньше в кабинете не было, и направился к ней. «Госпожа Марина, требуется ваше вмешательство в цехе по...» Сергей замер. Он обогнул перегородку и увидел прелестную нимфу. Марина работала всю ночь, а под утро уснула на диване. Но вот перед этим она расстегнула все пуговицы своей блузки, из-за чего мужчина мог наблюдать идеальный животик и грудь третьего размера, скрытую за черным лифчиком. Юбка же и вовсе лежала на полу. Потому Сергей лицезрел красивые ножки в черных полупрозрачных чулках и такого же цвета белье. Мужчина видал и более красивых девушек, да и за свою долгую жизнь переспал с немалым их количеством. Но сейчас почему-то его сердце застучало, будто он вновь молодой юноша, что впервые влюбился. «Снова проблемы», — пробормотала сонная девушка и лениво открыла глаза. «Да, к сожалению», — раздался голос из-за перегородки. Сергей успел среагировать и спрятаться. «Ясно», — поборов длинный зевок, ответила девушка и принялась застегивать блузку. Она была сонная и медлительная. «Юбка, куда она подевалась?» «На полу рядом», — ответил мужчина. «Точно, спасибо». «Вань, давай возьмем меч!» — воскликнула Лиза, подбежавшая с длинным обоюдоострым мечом в специальных кожаных ножнах. «Нет, ищи то, что пригодится для комфортного пребывания в джунглях», — возразил парень, выбирающий средства от насекомых. Их было множество, а какое лучше он не знал. «Ладно». После завтрака людей привезли на полигон, что находился в 200 километрах от города. Если точнее, то полигонов было 30, каждый на расстоянии от 20 и более километров друг от друга. Это сделано, чтобы участники в первый же день не поубивали друг друга. Номер полигона выбирался случайным образом, и никто не знает, куда кого привезли. Полигон выглядел как здание без окон, огороженное забором и охраной, но по сути это был магазин. На очки, полученные со второго этапа отборочных, команда могла закупиться снаряжением. В здании было 5 дверей, за каждым участником закреплена своя. Внутри людей встречали сотрудники канцелярии. Девушек — девушки, парня — мужчина. Всю одежду, даже носки и белье, пришлось снять, после чего был проведен досмотр особыми средствами. Кто знает, вдруг участник в горле или еще в каком-либо месте пронесет на игры что-то, что нарушит баланс. Все отобранные вещи будут запечатаны и будут возвращены по окончании данного этапа. В итоге, оставшись голым, парень прошел дальше. В маленьком помещении висела одежда, самая разная, но в комплектах. Верх, низ, головной убор и ботинки, но были и комбинезоны. У всего имелась цена. Можно было взять шорты и майку за 1 очко, а можно было камуфляжный комбинезон, что не промокает и защищает от насекомых, за 3. Самое кошмарное, что нижнее белье и носки шли отдельно и стоили по 1 очку. Одно радовало, там сразу были наборы. 5 пар носков и 5 трусов, причем одни из них пляжные. Тео, конечно же, взял камуфляжный комбинезон, носки и трусы, потратив 5 монет. Он трезво оценивал опасности, что ждут его в джунглях, потому на одежде решил не экономить. Комбинезон был сделан из прочной синтетической ткани, он закрывал тело, при этом обеспечивал надежную защиту от растений, насекомых и прочих прелестей джунглей. Камуфляжный рисунок был ярко-зеленого цвета и позволял замаскироваться в джунглях на фоне травы. Имелись прорезиненные перчатки, что крепились к рукавам, а также капюшон и головной убор, что-то вроде кепки. Обувь высокая и крепкая, она тоже крепилась к комбинезону. В итоге получилась довольно герметичная одежда, которая не страшна ни река, ни дождь. В этих джунглях часто идут дожди, потому, по мнению Тео, водоустойчивость будет очень кстати. Единственный минус — в этом костюме жарко. У него, конечно, есть некая система циркуляции воздуха, но даже стоя в помещении, парень понимал, что ему становится душно. Войдя в следующую комнату, Тео обомлел, увидев 4 голых девушек, что громко болтали и суетились вокруг множества полок с различными предметами и снаряжением. Хлопнув себя по лбу, он велел им купить снаряжение, как у него. В итоге отряд потратил 25 очков только на одежду. Потому оставшиеся 17 им пришлось тратить очень аккуратно. Взвесив все «за» и «против», Тео потратил 5 очков на 5-местную палатку и 3 на набор для готовки с посудой. Там были котелок, сковорода, кружки, чашки и тому подобное. А вот ножи шли отдельно. Тео взял тот, что за 3 очка. Дорого, но зато им можно было нарезать веток, вспороть брюхо кей-мутанта, разделать тушу и нарезать мясо на суп. Далее 3 очка были потрачены на 3 походных рюкзака. Оставшиеся очки пустили на всякую полезную мелочь. Когда отряд был готов к походу, их проверили на наличие неучтенных предметов, ворованных, и запустили в длинный туннель, что вывел их в место в 1 километре от полигона. «Красота какая!» — произнесла Ольга. Перед отрядом открылся чудесный вид на бескрайний лес. Сейчас они были в горах, и им нужно было спуститься в лес. Потому как встречать ночь в горах довольно опасно. К тому же кеймутанты обитают не только в джунглях. «Ступайте осторожнее, особенно пес», — командовал парень, что шел впереди. «Поняла», — ответила Лиза, что мысленно управляла зверем. Но это было нелегко. Собака весила тонну. Камни под ее лапами порой попросту смещались, осыпались, а иногда и ломались. Потому вскоре собаке пришлось идти впереди. Да и рюкзак у него отобрали, чтобы, если, не дай бог, собака оступится и покатится вниз, ничего ценного не поломалось. — Даша, ты жулик! — с обидой в голосе произнесла синеволосая, смотря на парящую в воздухе девушку. — Летать, знаешь ли, нелегко, — возразила девушка-дракон. В ее комбинезоне были отверстия для крыльев, впрочем, как и в любой одежде, что ей предлагалось. — Дашенька, у меня так ножки болят. Понеси меня, пожалуйста, — взмолилась синеволосая. — Да у меня крылья отвалятся, такую корову тащить. — Ну, Дашенька! Лиза погналась за драконом, а та, усиленно замахав крыльями, поспешила удалиться. Но синеволосая не успокаивалась. Однако вскоре все каким-то образом да спустились с горы, а 2 часа пролетели в один миг. «Крылышки мои, пониже, да, здесь, Спустившись с горы, отряд остановился на отдых у небольшого родника на просторной поляне. Из-за того, что Даше пришлось улетать от Лизы, она перенапрягла крылья и очень устала. Потому Тео делал ей массаж крыльев. И это видели все зрители, что следили за 3-м этапом отборочных. Несмотря на ахи и стоны и прочее, из-за чего у некоторых зрителей началась эрекция, операторы посчитали, что цензурить нечего, и выдали все в эфир. Да еще и ракурс подобрали хороший. Глава 14. «Вот, а я говорила вам, что руки у него волшебные, а вы? Курицы вы! Теперь он вряд ли вновь появится в секции массажа. Эх, как я завидую ей!» С грустью и восхищением произнесла девушка-пчела, что была окружена подругами. Они смотрели игры с помощью телефона прямо на занятии. Впрочем, подобным занимались все, кроме преподавателя. Правда, ему тоже хотелось посмотреть. Все же впервые за долгое время команда от их академии попала в 3-й этап. «Боже, это самая красивая сексуальная девушка, что я видел!» — воскликнул парень лет 20, а рядом с ним было несколько использованных салфеток. «Нужно срочно создать фан-клуб!» Парень кинулся к компьютеру, но взгляда от телефона не отрывал. Впрочем, он поставил видео на запись и будет его пересматривать снова и снова. Особенно момент со стонами Даши. «Как уже есть? Что?» — во все горло воскликнул парень. «Уже 1/2 существует, и там даже фотографии есть. Боже, да это же настоящая сокровищница!» Фан-клубы Лизы и Даши уже давно существовали, но популярны они были лишь среди студентов академии. Сейчас же туда ежеминутно записывались 100 человек. «Ее точно можно пить?» — с сомнением, посмотрев на Лизу, спросила Дарья. «Точно!» — возмутилась синеволосая. «Она все-таки из рода Березовых. Вода — это по их части». «Надеюсь, не траванусь», — посмотрев в металлическую кружку, пробормотала девушка-дракон и залпом опустошила ее. «Ух, прохладненькая! Хорошо-то как!» Стоило людям спуститься с гор, как стало жарко и душно. Влажность в джунглях была высокая, а еще, если, конечно, верить интернету, в местных лесах можно найти особые горячие источники. Их воды содержат высокую концентрацию к энергии и благоприятно сказываются на коже и развитии. Только вот такие источники очень любят сильные кеймутанты. «Давайте продолжать путь. Ближе к вечеру нужно найти место для стоянки и по пути раздобыть еды», — громко заговорил Тео. «Цезарь, ты иди вперед, поищи нам добычу». «Пи-пи!» — вытянувшись во весь рост, заявила уверенная в себе белка, после чего рванула в лес. Девушки же принялись подниматься. Катя и Лиза схватили рюкзаки, и отряд двинулся в путь. Все успели попить воды и отдохнуть, потому были полны сил. А понадобились они достаточно скоро, потому как эти джунгли были переполнены жизнью, что было одним из главных их препятствий. Джунгли — места опасные, а именно эти опасные — в квадрате. В условиях большого разнообразия флоры и фауны родилась конкуренция, что заставляло живые организмы постоянно подстраиваться под меняющиеся условия жизни и эволюционировать, что особенно актуально в условиях крайне высокого фона к энергии. И за свой недолгий поход команда Тео успела вдоволь насладиться густым засильем деревьев, вездесущими лианами, что порой были словно паучья сеть, что путалось под ногами и мешало пройти. Ну и, конечно же, растения. Некоторые были настолько пышные, что за ними совсем ничего не было видно. Особенно выделялись аналоги папоротника и лопуха. Такие приходилось затаптывать, потому как обходить их было проблематично, из-за того, что они занимали довольно большие территории. Но самыми проблемными были кустарники. Многие из них имели шипы, колючки, иголки или же яд. Впрочем, встречались и комбинированные версии. К примеру, шипастые и ядовитые кусты, что не обойти и не пройти. К счастью, у отряда был Мухтар. Он, как танк, мог пройти где угодно, и ему не был страшен яд и колючки. Также опасностей хватало под ногами. Можно было легко споткнуться и упасть, а в худшем случае даже и ногу сломать. Из земли в больших количествах выпирало множество корней, будь то в этих местах часты наводнения. Также встречались овраги и различные ямы, норки животных. Поначалу девушки то и дело спотыкались, но, набив шишек, стали внимательнее и чаще смотреть под ноги. «И все же, какой красивый лес!» — милым голоском заявила Катя, мотая головой, осматривая интересные растения, красивые цветы, что оказались ядовиты, и многое другое. «Катя, стой!» — воскликнула Ольга, и блондинка замерла, впрочем, как и все остальные. «Что такое?» — неуверенно спросила Катя, боясь пошевелиться. «У тебя на рюкзаке паук!» «Паук? Оль, убери, прошу!» — запаниковала блондинка, что очень боялась пауков и прочих жутких насекомых. «Ой, как дети малые пауков боятся!» — ухмыльнулась Даша и подошла к Кате, но... «Вань!» — воскликнула девушка и сделала несколько шагов назад с ужасом на лице. Она недооценила размеры этого чудовища. На рюкзаке Кати уютно расположился огромный темно-оранжевый паук. У него была жуткая пасть, множество волосинок по всему телу и размер. Он был больше тарелки для еды. Весил такой полкилограмма, не меньше. «Уберите его, кто-нибудь!» — воскликнула Катя, которая из-за реакции девушки-дракона еще сильнее начала паниковать, а на уголках глаз появились слезинки. Но тут подбежал Тео и просто взял паука, после чего положил огромное насекомое на растение, напоминающее лопух, только крупнее и толще. «Наш герой!» — воскликнула Лиза и взглянула на паука. он не ядовитый, я правильно понимаю?» «Вообще-то он очень ядовитый», — ответила Даша. «Ядовит, но не агрессивен», — улыбнувшись, ответил парень. Он подготовился к этому походу и немного поизучал местную флору и фауну. Впрочем, как выяснилось, Даша тоже не поленилась и порылась в интернете. «Потому будьте внимательны, смотрите под ноги, а также на растения перед вами, чтобы ничего не прицепилось к одежде. На нас камуфляжный комбинезон, и он защитит от укусов и порезов. Но лучше давайте не будем рисковать», — громко сказал парень и прижал к груди испуганную Катю. Увидев паука, что был на ее рюкзаке, девушка чуть не свалилась с инфарктом. «А тебе вообще не стоит волноваться. Вряд ли какой-то паук сможет отравить тебя», — погладив блондинку по волосам, сказал парень, после чего закрыл ее голову капюшоном. Следом и остальные сделали так же. «Пи-пи!» — раздался голос Цезаря, а потом появился и сам зверь. «Пш! Пиу! Пи-пи!» «Он нашел добычу», — обрадовался демон и обернулся к девушкам. «Стойте здесь! Зверь очень пугливый и находится на стадии становления, потому весьма силен». «Хорошо», — неуверенно ответила Катя. Впрочем, остальным тоже было боязно. «Рядом никого опасного нет, потому не переживайте», — сказал парень и поспешил за белкой. «А я все равно боюсь», — честно призналась Катя, провожая парня взглядом. «Лиза!» — громко произнесла Даша, и синеволосая едва не подпрыгнула от страха. — Что? Что? Снова паук на рюкзаке? — запаниковала она. — Нет. Прикажи псине, пусть тут всю траву затопчет. Вдруг змеи или еще пауки. Ему-то без разницы, если его покусают или отравят, — заявила Даша. — Точно! — воскликнула Катя и посмотрела на Лизу щенячьим взглядом. Впрочем, Ольга стояла рядом с блондинкой и повторяла ее взгляд. «А ведь и правда. У меня же есть Мухтар!» — воскликнула девушка. Вскоре пес понесся к хозяйке и прыгнул на нее, но не повалил, а покрыл хозяйку броней из воды. «Так меня никто не покусает!» — раздался довольный голос Лизы из-за толстого слоя воды. «Ах ты, предательница!» — воскликнула Даша. Остальные девушки также были шокированы. А пока девушки ругались, Тео добрался до зверя, что приметила белка. Это был броненосец в середине становления, примерно 16-го ранга. 2 метра в длину, прочный панцирь, острые когти, милая мордашка и оттопыренные ушки. Однако это животное ело 1,5-метровую капибару, потому оказалось не таким милым, как выглядело. Убить зверя оказалось несложно. Цезарь упал ему на спину и ударил током. После чего подбежал Тео и добил зверя, вонзив кинжал в глаз. «Хорошо сработано», — посмотрев на Цезаря, сказал парень. В ответ белка что-то пропищала и убежала искать еще добычу. Тео же, схватив броненосца за хвост, потащил к девчатам. «И что здесь происходит?» — поинтересовался удивленный парень у своих невест. Клочок леса, на котором он оставил девушек, был затоптан, а Лиза, покрытая броней из воды, связана лианами. Остальные же выглядели уставшими и потрепанными. Девушки с неловкостью во взглядах переглянулись и быстро распутали Лизу, после чего с нее сошла вся вода и вновь сформировался Мухтар. «Не обращай внимания», — улыбнулась Даша и бросила взгляд на добычу своего жениха. «Броненосец? А он съедобный?» «Думаю, что да», — ответил парень и посмотрел на небо, дабы понять, сколько сейчас времени. «Продолжим путь, и как найдем подходящее место, разобьем лагерь и поедим». «А ты не будешь разделывать животное?» — удивилась Даша, указав рукой на тушу. «Нет. Пусть кровь привлекает местных животных». «Хм, это чтобы кей-мутанты сами к нам приходили?» — поинтересовалась она. «Да. А зачем нам бегать по джунглям и охотиться? Пусть сами в гости приходят». Тео сделал на туше брони.